Глава 16. На следующий день, когда мне надоело наблюдать за праздно шатающимися беженцами, я поручил Светозару строительство очередного общинного дома и быстрым шагом направился к Славику. Переписчик, выполнив мое поручение с беженцами, вернулся к своему основному занятию – переписке и перерисовке азбуки. Я поинтересовался его успехами и обнаружил, что переписка азбуки идет слишком медленно. Всему виной отсталая технология письма гусиным пером. «Славик, да что ж ты так мучишься?» — воскликнул я, картинно всплеснув руками. «Чего?» — опешил парень, его челюсть отвисла. «Попробуй использовать наши карандаши!» Я протянул ему толстый, неуклюже выглядевший стержень в деревянной оболочке, схваченный по краю куском ткани. Вячеслав взял карандаш, повертел его в руках и уставился на меня непонимающим взглядом. Им пользуются вот так. Я выхватил карандаш и быстро вывел на бумаге слово «арбуз». «Держи, теперь сам попробуй». Карандашам чернила не требуются. Дальше дело у него пошло быстрее. А после этого я взялся за список новоприбывших. Как упоминалось ранее, в списке новоприбывших оказалось 52 шахтера и лишь 9 уцелевших членов их семей. Среди других новоприбывших преобладали крестьяне, но нашлись также и мастеровые. Семейство ткачей, бакалейщик с семьей, мастер-конюх, пекарь, подмастерье кузнеца и несколько семей, промышлявших рыбной ловлей. Всех мужиков-крестьян я решил перераспределить между 4 направлениями нашей деятельности – производственной, строительной, камнедорожной и транспортной. Их женщин девать было особо некуда. Кухня и так была перенасыщена штатными и внештатными работницами. Решил сделать себе заметку на будущее. А пока всех отправил в поле для заготовки корма для лошадей. Женщины, вооружившись серпами и возглавляемые Егором, отправились в поле, которое находилось восточнее нашего поселка. Оставалось пристроить детей и стариков. Этим я озадачил Олесю и ее нянек. Распорядившись насчет всех новоприбывших, я закрылся в своем новом кабинете в здании администрации и попытался перевести дух. В данный момент меня дергали все, кому не лень. Я разрывался на части. Мои посыльные сорванцы Славка и Володька были мокрыми от пота. Я не мог всем управлять самостоятельно. Следовало развивать своих людей, выделять более толковых, обеспечивать их рост в обществе. Поэтому я приказал все бригады разделить на 2 части и, только назначив 2 половине бригадира, пополнить получившиеся половинки новоприбывшими крестьянами. Я хотел сохранить в каждой бригаде достаточное количество опытных работников и руководителей, чтобы не пришлось обучать новичков самостоятельно. Таким образом, я переложил всю ответственность за обучение новых работников на опытных ребят. Также в этом случае появлялись новые бригадиры из уже зарекомендовавших себя обученных мной людей. Внезапно на меня накатила жуткая усталость. В первую очередь, моральная. Мне захотелось опереться локтями на столешницу стола, опустить в ладони руки. Нагрузка на меня не уменьшалась. Более того, все мои помощники также работали на пределе. Я это прекрасно понимал. Нужно было искать и повышать новых лидеров, а на это не хватало времени. Может быть, они как-нибудь сами вырастут? Мастер Игорь! Я не заметил, как Олеся вошла. Девушка с тревогой смотрела на меня своими янтарными глазами. Мне хотелось любоваться ими, и оказалось, что при комнатном освещении глаза были все же карими. «Что с тобой?» «Ничего, Олесенька. Мне пришлось убрать руки от лица. Захотелось вдруг бросить все к чертям собачьим, посадить девчонку на коня, самому запрыгнуть на травку, которая, наверное, уже застоялась в стойле, и пуститься в небольшое путешествие в горы или куда-нибудь, где не будет постоянного стресса. «Отдохнуть тебе надо, Игорь», с сочувствием так сказала, аж проняло меня. Я кивнул, но это ее не остановило. «А давай мы с тобой на речку сходим». «Купаться?» Глаза мои, наверное, предательски заблестели, потому что она так серьезно посмотрела на меня, ее брови взметнулись, и она зарумянилась, ушки покраснели, Но она тут же взяла себя в руки и твердо сказала: «Нет, просто прогуляться, послушать, как вода журчит между камней, как птицы поют. Я так всегда делаю, когда мне тяжело». Красавица посмотрела на меня своим янтарным супероружием. Это был совершенно завораживающий взгляд, проникающий глубоко в душу. «Хорошо, вот только...» «Нет, нет!» — она помотала головой. «Надо пойти именно сейчас, когда тебе тяжело, а то потом ты не сможешь вырваться, а может, не будет надобности, а может, и хворь прицепится. Пойдем!» Она подошла ко мне и протянула руку. Не понимая, что делаю, я взял ее нежные пальчики в свою широкую ладонь. Она легонько потянула мою руку на себя, и я позволил увести себя из кабинета. Вот так просто, оказывается, можно бросить все и уйти в самоволку. Мы прошли через весь поселок. Ко мне пытались подходить за советом или наоборот пытались что-то предложить, но мой ангел-хранитель в лице Олеси неизменно вставал передо мной, защищая меня своей девичьей грудью. Выглядело это комично, но мне нравилась такая забота. И на грудь я тоже поглядывал не без интереса. «Мастер Игорь сейчас не сможет тебе помочь», — говорила она встречным просителям. Похожие фразы звучали на все лады и так и эдак. «У нас важное дело. Попробуйте думать сами. Приходите завтра». Когда мы, наконец, вышли из поселка, и люди перестали попадаться нам на глаза, я сказал ей: «Олеся, спасибо тебе, милая». Она лишь улыбнулась своей белоснежной широкой улыбкой и махнула рукой, мол, пустяки. Незаметно для себя самого я снова взял ее за руку. И она не отдернула ее, ничего не сказала, а просто шла рядом, и ее нежная рука обжигала мои пальцы и ладонь жаром, которым невозможно обжечься и который хочется ощущать, наслаждаясь его неповторимой уникальностью и, если хотите, интимностью. Некоторое время мы, взявшись за руки, просто молча шли вдоль реки. Я был благодарен ей за это молчание и за эту прогулку. Она слушала птиц и изредка улыбалась, когда у птиц выходили особенно заливистые трели. Когда она поворачивалась ко мне лицом, как бы ища у меня подтверждение, что я тоже услышал и оценил. И я, как человек городской, далекий от природы, ценил это. Впервые в жизни я чувствовал красоту сердцем. Постепенно, поднимаясь вверх по течению, мы пришли к месту, где красная бежала через россыпи валунов и камней. Вода шумела, журчала, создавая успокаивающий фон. Воздух тут был влажный и свежий. Наконец, Олеся привела меня к дереву, один из корней которого выглядывал из земли. Чудом изогнувшийся над землей, он образовывал небольшое подобие лавочки. «Это то самое место, которое помогает мне успокоиться, прийти в себя», она показала на сосновый корень. Я, ничуть не смущаясь, сразу уселся на него и уставился на реку. Лишь когда она оказалась рядом и мою кожу обожгло теплом ее тела, я понял, что лавочка слишком мала для того, чтобы двое взрослых людей могли свободно сидеть тут. Олеся сидела на самом краю корня. Я чуть-чуть подвинулся в сторону, смущаясь от такой близости с объектом своей страсти. Наверное, я боялся, что если поддамся этой страсти, то разрушу нечто большее. Нечто такое ценное и одновременно хрупкое, чего никогда не доводилось испытывать. Как только я отодвинулся, Олеся подвинулась вслед за мной, и ее тело снова оказалось плотно прижато к моему боку. Ее рука легла на мою руку. Второй она показала на то, что привлекло ее внимание. «Смотри, Игорь, радуга над водой!» Она улыбалась счастливой улыбкой человека, который видит чудо, не понимая его природы. «Вот уж воистину говорят, что многие знания — многие печали. Мои знания не давали мне насладиться этим чудом природы, как когда-то в детстве, когда знания не давлели над моим восприятием реальности. И тогда, в детстве, я был намного счастливее, потому что вокруг было полно необъяснимых чудес. Я сконцентрировался на другом чуде природы, на девушке, которая волновала меня с самого первого нашего взгляда. Она еще что-то щебетала про радугу, но я слушал ее в полуха и смотрел на девушку, на ее шею, розовые щеки, яркие губы и жемчужные зубки. Волосы окружали ее лицо и ушки, как вода обтекает гладкий и красивый камень, выделяя этот камень из общего фона. Ее глаза светились счастьем, притягивали мой взгляд, хотя и розовые полные губы тоже манили и завораживали меня. Я разрывался между ними. Она что-то почувствовала и повернула свою голову на тонкой и нежной шее ко мне. Наши глаза оказались так близко, как никогда раньше. Она моргнула, ее глаза опустились. Она тоже невольно посмотрела на мои губы. А потом она только и успела тихо на выдохе прошептать мое имя, прежде чем наши губы сомкнулись в сладком поцелуе. От этого у меня закружилась голова, глаза закрылись, мое сердце учащенно билось в груди. Она вдруг уперлась своими кулачками в мою грудь. Кажется, я пытался заключить ее в свои объятия. Затем она со стоном оторвала свои губы от моих губ и тихо сказала: «Это было... Прости. Я не хотел, оно как-то само получилось. Нет-нет, это было прекрасно», — сказала она, обхватив мое лицо своими нежными ладошками. И я снова потянулся к ее губам. Она ответила на мой поцелуй, но уже более сдержанно и коротко. А затем она, к моему большому сожалению, мягко отстранилась от меня и встала. Ее взгляд был очень серьезным и грустным, когда она сказала: «Нам пора возвращаться». Вот так. «Кина не будет, электричество кончилось». Я немного расстроился, хотелось продолжения, но девушка решила иначе, и я, как настоящий джентльмен, не стал настаивать. Олеся благодарно улыбнулась и, опять взяв меня за руку, повела обратно в поселок той же дорогой вдоль реки, через небольшую рощицу. Мы шли медленно и молча. Я пытался переварить то, что произошло между нами, и каковы теперь будут наши отношения. Украдкой я следил за ней. Моя спутница шла, опустив голову, и теперь не интересовалась красотой природы, пением птиц. Ее ушки горели, а щеки румянились. Она больше не смотрела на меня. Ее вторая рука неспешно перебирала кончик длинной косы, который Олеся перебросила себе через плечо. Я пытался найти достойную тему для разговора, но ничего подходящего мне в голову не приходило. Но этого и не требовалось, поскольку само присутствие Олеси рядом со мной делало меня счастливым. Все остальное было второстепенным, и похоже, что моя избранница находилась в таком же состоянии, как и я. Пока мы шли обратно, я почти ничего не замечал, кроме, пожалуй, тепла ее пальчиков в своей руке, нежных очертаний красивого лица и прочих прелестей Олеси. Вдруг меня насторожил нетипичный для этого места звук. Мне послышалось фырканье лошади. Я посмотрел вперед, где среди деревьев стояли стреноженные лошади. Они мирно паслись на полянке. Два жеребца явно были не из нашей конюшни. Тех я всех знал, поскольку лично инспектировал Федорово хозяйство. И лошадки эти не принадлежали нашим соседям из новоселок. Крестьяне не стали бы увешивать лошадей таким количеством оружия, а также седельными сумками с кормом. Более того, эти лошади были из той особой выносливой степной породы, которая была мельче и быстрее междуреченских лошадей. Я показал Олесе на пришлых животных и приложил палец к своим губам. Девушка поняла все правильно, и я увел свою спутницу в сторону. Мы сошли с тропинки и укрылись за кустами ежевики. Не заметив ничего опасного, я повернулся к Олесе и прошептал: «У поселка появились степняки. Надо предупредить наших». «Хорошо». Девушка выглядела серьезной, собранной и встревоженной. «Только будь осторожен». «Угу», — улыбнулся я ободряюще и велел: «Оставайся тут и никуда не выходи, пока я или твой отец не появимся рядом». Она кивнула, а я стал осторожно пробираться вперед. Обойти лошадей мне не удастся, значит, придется идти мимо них. В то же время я размышлял о хозяевах этих лошадок. Далековато забрались эти всадники. Вокруг нет никаких дорог, кроме той, что вела с юга через Игву. Мы же находились на версту севернее каменоломни, где и обрывалась дорога. Я подобрался к лошадям. Они заметили меня издалека, но беспокойства не проявляли. Стояли себе спокойно и пощипывали травку. Я подобрался к ним вплотную, погладил ту, что была ближе всего. Лошадь моей ласки не приняла, мотнула головой и отстранилась. Я успокоил ее, погладив по крупу и по шее. Интересовали меня не столько лошади, сколько их хозяева. Я осмотрел арсенал оружия, которое было закреплено на лошади. Составной кавалерийский лук мне не подошел. Им еще надо уметь пользоваться. А вот кривая сабля меня порадовала больше. Я тихо потащил ее из ножен и почти преуспел в том, чтобы добиться этого в полной мере. Клинок вышел из ножен с небольшим звоном. Он был покрыт каким-то химическим составом, видимо, с целью уменьшить его блеск. «Похоже на диверсантов», — подумал я. «А иначе зачем честному воину или торговцу такие предосторожности?» Теперь я заметил, что у лошадей на ногах также присутствовали какие-то обмотки, уменьшающие стук от копыт. Пазлы складывались во вполне ясную картину. Следовало осторожно проследить за этими пришельцами. Я огляделся, но диверсантов, как я их сам окрестил, нигде не было видно. Тогда я направился туда, куда они могли пойти. Из интересных мест во всей округе тут была лишь каменоломня и мое поселение. К обоим вела лишь одна тропинка. Идти через рощу напрямик я не рискнул, поскольку из меня такой же ниндзя и следопыт, как из слона-балерина. Это я понял, пообщавшись с настоящим охотником, Всеволодом. Тропинка вывела меня к пригорку. Вот тут я и заметил непрошенных гостей. Два воина старались избежать обнаружения. Они поднялись на пригорок и устроились за кустами. Похоже, они рассматривали игву и окрестности. Один из них держал в руке такую же кривую саблю, как и я. На спине у него висел маленький кавалерийский щит. Второй, также со щитом на спине, держал в руках композитный лук с наложенной на тетиву стрелой. Оба в кожаных доспехах, в сапогах из кожи, на голове остроконечные конические шапки с мехом по краю. Все внимание диверсантов было сосредоточено на нашем поселке. «Что-то замышляют гады», — решил я. «Даже если сейчас не будут пакостить, то позже приведут сюда отряд из 50 головорезов и нападут из-под тишка. Надо их остановить». Я крепче сжал саблю и задумался. «Если подбираться к ним напрямик, то как пить дать заметят. Надо использовать какую-нибудь военную хитрость. О, надо их отвлечь. Брошу камень, чтобы они переключили свое внимание». Подобрав камень, я направился в сторону кочевников. Я подобрался к подножию пригорка и спрятался за деревом. В руке я сжимал камень, которым собирался отвлечь степняков. Неожиданно один из диверсантов повернулся назад, осмотрелся по сторонам, и дерево, за которым я спрятался, не смогло скрыть меня полностью. Кочевник что-то прорычал, второй диверсант с луком тут же повернулся и пошарил взглядом по деревьям. Первый указал на меня своим толстым кривым пальцем с грязным ногтем. Я понял, что мой план накрылся, и бросать свой камень уже поздно. Второй диверсант вскинул лук и пустил стрелу. Довольно меткий гад. Стрела отсекла большой кусок коры с дерева, за которым я прятался, и улетела дальше мне за спину. Я так и не понял, зачем я рванул на двух обученных диверсантов, когда умнее было бы броситься бежать. Видимо, злой рог попутал. До них было всего 20 метров, но под горку. Я понял, что совершил ошибку, когда оказался на полпути к ним. Вот только возвращаться было поздно. Словить спиной вражескую стрелу явно не по мне задачка. Мой внутренний тролль не остался в долгу и выдал: «Правильно, незачем ловить спиной стрелу, когда можно умереть сотней других ужасных способов». Мне стало страшно. Я выжимал из себя последние силы для того, чтобы влететь на пригорок, но все равно не успевал. Примерно на полпути к диверсантам лучник уже наложил новую стрелу на тетиву и собирался стрелять. Дистанция убойная. Надо что-то делать, если не хочу словить стрелу грудью. Решение пришло по наитию. Я уже писал, что увлекался спортом. Последней моей страстью и хобби был баскетбол. Матчи НБА я смотрел регулярно, на площадку выходил с охоткой, но на любительском уровне. К чему я это все? Да к тому, что в свое время я потратил немало времени на один любопытный баскетбольный финт, который потом частенько применял в проходах к кольцу. Среди любителей баскетбола он известен как Евростеп. Для тех, кто не в курсе, поясню, что это последовательная пошаговая смена направления с целью ввести противника в заблуждение. Едва я принял решение, мое тело сделало все самостоятельно. Отработанный евростеп качнул меня влево, вправо, и стрела сорвалась с тетивы. Левое предплечье обожгло острой болью, но я уже не обращал на нее внимания. Проиграв начало боя, я смог вырвать следующий его раунд. Первый диверсант с саблей и маленьким щитом встретил меня сразу. Только он не учел одного. Я не сражаюсь, так как они привыкли. Я замахнулся саблей, но в последний момент подпрыгнул. Его сабля уже летела на меня, а я просто врезал ногой по щиту. Я не собирался ввязываться в драку с ним. Противник отлетел и шмякнулся на пятую точку. Я тут же подбежал ко второму диверсанту. Тот запаниковал, не успевая наложить стрелу. Я рубанул сверху вниз, без лишних изысков, но с оттяжкой. Противник успел подставить свой лук. Дерево выдержало, стрела упала. Я обратным движением ударил саблей по его ноге, туда, где юбка доспеха не доставала и не могла бы прикрыть тело противника. Враг закричал, брызнула кровь, и он упал, хватаясь пальцами за края широченной раны, из которой хлестала кровь. Я пнул его лук, и тот полетел вниз по склону. Первый диверсант уже летел на меня. Я встал в стойку, успокаивая себя и пытаясь унять адреналиновую дрожь в ногах и руках. Сделал медленный вдох и принял своей саблей первый удар противника. Тут же ответил своим ударом. Противник подставил щит и снова контратаковал. Нет, так дело не пойдет. Я еле успел отбить его атаку. Враг продолжил атаковать, но реальная угроза для меня возникала только тогда, когда он пускал в дело щит. Его преимущество было в том, что он мог отбиваться двумя руками, оснащенными саблей и щитом. Я же мог отбиваться только саблей. Но почему я не додумался захватить с собой щит? Второй противник все еще пребывал в партере. Похоже, его нога сильно повреждена, и ему было не до меня. Ага, зато я почувствовал себя неполным кретином, поскольку заметил на спине у воюющего от боли стрелка щит, а значит, щита я взять не мог. Тем временем первый диверсант провел очередную удачную атаку, в результате которой я получил краем щита по зубам. Во рту почувствовался привкус крови. Похоже, крепко досталось нижней губе. Враг зло усмехнулся сквозь усы, обнажив при этом свои кривые желтые зубы. «Что, давно у стоматолога не был, образина?» Я старался завести себя. В ответ противник выругался и двинулся на меня, полный решимости покончить со мной. Его атака была быстрой, сабля мелькала то слева, то справа, то вверху, а затем он попытался повторить свой трюк со щитом. Но я на этот раз был готов к этому. Я пригнулся, его рука и щит прошли по касательной надо мной, слегка задев при этом мою голову. Я же в это время ухватился за него левой рукой и развернул его спиной к себе. Он потерял равновесие, подставил спину, а я этим воспользовался, полоснув со всей силы по незащищенному месту. Похоже, сабля не пробила его кожаный доспех, но удар был чувствительным. Он закричал и тут же развернулся ко мне. Я, пытаясь развить успех, пока враг был ослаблен, продолжил атаку и почти сразу добился успеха. Обманным скользящим движением я достал его своей саблей по руке. Он завизжал, когда понял, что остался без оружия с поврежденной рукой. С его запястья капала кровь. Я нанес несколько ударов, затем просто и без затей схватился левой рукой за щит, а правой ударил его по шее. Казалось, удар был не сильным, но режущая часть сабли полоснула противника по шее, разорвала артерию, и меня обдало фонтаном крови. Враг упал, задергался, и позади меня послышался шум, а когда я обернулся, то увидел только падающего стрелка с ножом в руке и Олесю с какой-то гнилой толстой веткой в руках. Второй диверсант, получив веткой по шапке, тут же упал без сознания. А Олеся выбросила свое оружие. Она в испуге подняла руки, затем посмотрела на мое окровавленное лицо, закрыв обеими ладонями рот. Глаза огромные. Брови взлетели, а на лице ужас и, кажется, беспокойство за меня. «Я в порядке. Беги за подмогой. Я тут покараулю. — сказал я, указывая на стрелка своей саблей. Она кивнула и тут же побежала, а я прилег на траву, немного отдышался, а затем, сняв с мертвого врага ремень, стал вязать вражеского лучника. Получалось так себе. Руки дрожали, мысли разбегались. Кое-как прихватив врагу руки за спиной, я снял с лучника его ремень и, не обращая внимания на крики боли, перетянул его ногу выше колена. Вымотанный морально и физически, я, наконец, присел на траву и стал ждать. Мне на помощь прибежало две бригады строителей во главе со Светозаром. Вместе с ними перепуганная Олеся. У всех строителей в руках наготове молотки или топоры, кое у кого в руках брусья. Светозар командовал ими словно своими солдатами. Первую бригаду выслал в дозор, вторую выставил в заслоне перед нами. Послал дозорных на пригорок, двоих приставил к лежащему врагу. «Сколько их? Где остальные?» — были его первые слова. Он, не дожидаясь ответа, постоянно крутил головой. Наконец, расставив всех вокруг, он сконцентрировался на мне. «Ты в порядке? Живой?» «Да, со мной все нормально, кровь не моя. Точнее, она не совсем моя. Губу разбили в хлам, стрела оцарапала руку, а так все в порядке. Там, в перелеске, их кони пасутся, они стреножены. Две лошади, два лазутчика. Тут сидели на пригорке, высматривали что-то в игве. Вот этот со стрелой наложенный сидел. Я не сильно пнул стрелка в раненую ногу. Тот завыл от боли и попытался отползти от нас, но уперся в приставленный к нему строителей и затих. Я выдавал информацию медленно, фраза за фразой. Светозар еще что-то спрашивал, уточнял, распоряжался своими подчиненными. Из перелеска привели в поводу вражеских лошадей. Мертвого злодея раздели, стащив с него доспехи, одежду и обувь. А затем, не особо напрягаясь, неглубоко прикопали тут же у пригорка. Захваченного пленника перекинули через седло и повезли в поселок в сопровождении первой бригады. А на меня накатила апатия. Приходилось терпеть боль. Рубаха на левом предплечье намокла от крови и прилипла к коже. Светозар помог мне подняться, похлопал по плечу и мягко высвободил саблю из моей руки. Оказывается, я так вцепился в нее, что пальцы мои побелели. Этот враг был первым человеком, которого я убил. Орки были не в счет, ведь они не люди. Сейчас во мне боролись разные чувства, которых не было во время боя. Я остро переживал смерть врага. Даже не так. Я остро переживал тот факт, что стал убийцей. К такому исходу я оказался не готов. Гуманизм и толерантность во мне воспитывали с детских лет. Получается, что они мешали мне в этом средневековом мире. И это несмотря на то, что логика говорила «либо ты, либо тебя». И вроде бы это так же просто сделать правильный выбор. Но сложно жить, когда в голове возникает лицо поверженного врага, лицо человека, которого пришлось убить своей рукой.